«Эта скульптура все еще здесь?» Детектив Эдвардс посмотрел по сторонам. «О мой бог, не думаете же вы, что Тедди пытался предотвратить кражу скульптуры? Вырвалось у меня раньше, чем я успела подумать, и все уставились на меня с разной степенью изумления». Детектив Липскомб всячески демонстрировал свое терпение, но не преминул дать понять, как трудно ему это дается. «На этом этапе расследования мы должны рассматривать любые возможности. Но только не эту. Уж кем-кем, а героем Тедди не был. Если бы даже кто-то влез сюда с целью украсть эту уродину, можете быть уверены, Тедди бы придержал для него дверь. Не то чтобы Тедди мог в этом участвовать или что-то. Может быть, если бы я продолжала говорить, мой мозг рано или поздно догнал бы язык. Но пока что язык явно захватил лидерство. Похоже, было бы лучше вернуться к кивкам». Детективы обменялись взглядами, затем детектив Эдвардс дотронулся до моей руки. Без сомнения, он хотел меня успокоить, но ничего не вышло. «Вы можете показать мне эту скульптуру?» Кивнув, я встала и начала обходить Тедди и всю компанию, которая им занималась, но внезапно остановилась, осознав, что иду босиком. Я посмотрела вниз. То же сделал и детектив Эдвардс. Он сочувственно кивнул. «Сожалею, но мы должны какое-то время подержать ваши туфли у себя». «Все равно с них кровь не сойдет», — пробормотала за моей спиной Кэссиди. Я оглянулась, удивившись тому, что она последовала за нами. «Статуя — главная причина, почему я здесь оказалась», — объяснила она. «И, черт возьми, я намерена все-таки ее увидеть, если ее, конечно, не украли». Ее не украли. Она по-прежнему корячилась на пьедестале перед кабинетом издателя. Называлось это творение «Муза-47». По словам издателя, художник заявил, что фигура олицетворяет стремление творить. По мне, это был бесформенный гном, корчившийся в приступе почечной колики. Детектив Эдвардс некоторое время разглядывал скульптуру, затем обследовал приемную издателя, даже проверил, нет ли на ковре следов обуви или других вещественных доказательств. Ковер и мебель в этой части офиса такие же безликие, как и во всех остальных. Разве что стоят подороже, что сразу бросается в глаза. Хром сияет ярче и все такое. На детектива Эдвардса, судя по всему, обстановка не произвела особого впечатления. Я тихонечко стояла, наблюдая за каждым его движением. Кэссиди с отвращением кивнула на скульптуру. «Современное искусство — это просто анекдот». «Довольно резкое заявление», — возразил детектив Эдвардс, продолжая осмотр. «Если законодательство не изменилось с того момента, как я ушла из офиса, то я имею право на свое мнение». Всегда очень поучительно наблюдать, как Кэссиди примеривается к противнику, видимо, прикидывая, сможет она его проглотить за один раз или все-таки за два. «Знаете, сегодня мы как раз работали над тем, чтобы лишить граждан их прав и свобод, но не успели из-за растущего числа убийств. Поэтому, да, еще денек-другой вы имеете право на свое мнение». Он перестал осматривать ковер и взглянул на нас, ожидая реакции. Кэссиди упорно молчала, поэтому я не замедлила воспользоваться моментом. «А мне нравится Джаспер Джонс». Кэссиди закатила глаза. Детектив Эдвард слегка скривился, из чего я поняла, что Джаспер Джонс вряд ли поможет нам найти общий язык. Но я не сомневалась, Эдвардс понял, что я старалась помочь, и оценил это.